Эпизод 48. Бар «Молва», Грэнсон, 7 марта 2000 года. Подъезжая к дому Эвина Юля, Харри увидел хозяина на лестнице. Тот держал Бурре за ошейник. «Вы быстро приехали», — сказал Юль. «Я сел в машину, как только положил трубку», — ответил Харри. «Вы возьмете Бурре с собой?» «Нет, я просто решил немного прогулять его, пока ждал вас. Бурре, домой». Пес умоляюще посмотрел на него. «Пошел!» Бурро попятился и стрелой помчался в дом. Харри даже вздрогнул. «Поехали!» — сказал Юль. Отъезжая, Харри заметил чье-то лицо, выглянувшее из-за кухонных занавесок. «Стало светлее!» — проговорил Харри. «Да? Я имею в виду, день стал длиннее!» Юль молча кивнул. «Я все думаю об одной вещи», — продолжал Харри. «Семья Синдра Феуке. Как они умерли?» «Я же уже рассказал вам, он их убил». «Да, но как именно?» Юль долго смотрел на Харри и, наконец, ответил. «Застрелил. А в голову?» «Всех четверых?» «Да». В конце концов, они нашли в Грэнсоне место для стоянки и оттуда пешком пошли к тому месту, которое, как уверял в телефонном разговоре Юль, Харри необходимо увидеть. «Значит, молва», — сказал Харри, проходя в темное кафе, почти пустое, не считая нескольких посетителей за обшарпанными пластиковыми столиками. Харри и Юль заказали кофе и сели у окна. Двое пожилых мужчин за одним из центральных столиков тут же замолчали и уставились на них из-под лобья. «Похоже на одно кафе, куда я иногда захожу», — сказал Харри, кивая на двух стариков. «Последыши», — сказал Юль. «Старые нацисты-фронтовики по-прежнему считают себя правыми, собираются здесь и злобствуют на то, что называют великим предательством, на правительство Нюгерсволла и нынешние времена». Примечание. Нюгерсволл Юхан, в 1935-40 премьер-министр Норвегии, глава Норвежской рабочей партии, в годы Второй мировой войны возглавлял норвежское правительство в эмиграции. Конец примечания. Во всяком случае, те из них, кто еще ноги таскает, а таких все меньше. Что, до сих пор увлекаются политикой? Да, до сих пор злятся, что помогаем странам третьего мира, что сокращаем военный бюджет, что разрешаем женщинам быть священниками, а гомосексуалистам вступать в брак, что пускаем в страну иммигрантов. Все, к чему мы с вами относимся спокойно, этих ребят просто раздражает. В душе они остались фашистами. Вы хотите сказать, что Урия может околачиваться здесь? Если он собрался кому-то отомстить, у него здесь всегда найдутся сторонники. Есть, конечно, и другие места, где собираются бывшие квислинговцы. Например, в Осло каждый год со всей страны приезжают бывшие солдаты и все, кто был на Восточном фронте. Но то товарищеские встречи, там они просто собираются, чтобы вспомнить погибших, и не позволяют себе ни слова о политике. Нет, если бы я искал старого фашиста, который мечтает о мести, то начал бы отсюда. «А ваша жена бывала на этих, как вы их называете, товарищеских встречах?» Юль с удивлением посмотрел на Харри. Потом медленно покачал головой. «Просто я подумал, что она могла бы что-нибудь рассказать мне», — сказал Харри. «Боюсь, что нет», — резко ответил Юль. «Хорошо. А эти, как вы сказали, последыши и неонацисты как-нибудь сообщаются между собой?» «Зачем вам это?» «У меня есть сведения, что для приобретения винтовки Мерклина Урии понадобился посредник, человек из кругов, связанных с торговлей оружием». Юль покачал головой. «Обычно легионерам не нравится, когда неонацистов называют их единомышленниками. Хотя бритоголовые им просто поклоняются. Для неонацистов легионер — это воплощение заоблачной мечты защищать свою страну и расу с оружием в руках. Значит, если бывшему легионеру понадобится раздобыть себе оружие, он может рассчитывать на помощь неонацистов. Да, помогут они ему охотно, но он должен знать, к кому обратиться. Не может же первый встречный достать современную киллерскую винтовку, вроде той, за которой вы охотитесь. Например, типичный случай. Недавно в Хёнефоссе полиция устроила обыск в гараже одного неонациста и нашла старый ржавый датсун, в котором лежали самодельные колотушки, деревянные пики и пара тупых топоров. У них и вооружение буквально на уровне каменного века. Так с чего мне начать поиски этого неонациста, связанного с международными поставщиками оружия? Проблема в том, что неонацистов развелось слишком много. Конечно, Фрид Орд, газета националистического толка, преувеличивает, утверждая, что национал-социалистов и национал-демократов в Норвегии около 1500. Позвоните в Монитор, общественную организацию, которая следит за фашистскими объединениями, и вам скажут, что активистов не больше 50. Нет, проблема в том, что спонсоры, те, кто действительно всем заправляет, держатся в тени. Эти не разгуливают в армейских ботинках и с татуированной свастикой на руках. Они могут занимать достаточно высокое положение в обществе, используя его во благо своего дела. Но для этого тоже важно не светиться. Вдруг за их спинами послышался низкий голос. «Как ты посмел прийти сюда, Эвен Юль?»